звучал благовестника истинный глас, благодарность и радость в сердцах, заключительный гимн мы исполним сейчас. Почему же ты, друг мой, в слезах? Еще можешь теперь покаяние принесть, и тебя, друг, достигла спасенья весть. Голос нежный тебя неумолчно зовет. Сын мой, сердце отдай мне твое. Почему же опять не раскаялся ты, испытав столько горя и слез, возвращаешься вновь в океан суеты, о тебе горько плачет Христос. Еще можешь теперь покаяние принесть, и тебя, друг, достигла спасенья весть. Голос нежный Христа неумолчно зовет. Сын мой, сердце отдай мне твое. О, не будь же безмолвен, беспечен и горд, сердце дверь не замедли открыть. Может быть, под последний минорный аккорд оборвется твоей жизни нить. Иисуса сегодня принять поспеши, грех ему исповедуй в слезах. Счастье, радость и мир обретешь для души, и блаженный покой в небесах. Еще можешь теперь покаяние принести, и тебя, друг, достигла спасенья весть. Голос нежный Христа неумолчно зовет. Сын мой, сердце отдай мне твое. Голос нежный Христа неумолчно зовет.